Я не пройду даже молчанием, что знавал людей, если не с громадным, то с неоспоримым духовным превосходством, которые в то же время выказывали легкий оттенок помешательства. Поэтому могло бы казаться, что всякий подъем интеллекта свыше обычной меры, как ненормальность, уже предрасполагает к сумасшествию. Ясное и полное воззрение на сущность сумасшествия, правильное и определенное понятие о том, что подлинно отличает сумасшедшего от здорового, насколько мне известно, все еще не найдены. Ни разума, ни ума у сумасшедших отрицать нельзя, ибо они говорят, понимают, они заключают часто очень верно, они большей частью смотрят на настоящее весьма верно и видят связь между причиной и действием. Видения, подобные горячечным фантазиям, не составляют обычных симптомов в сумасшествии. Делириум искажает созерцание, а сумасшествие искажает мысли, ибо сумасшедшие большей частью немало не заблуждаются в познании непосредственно предстоящего. Они заговариваются, напротив, постоянно по отношению к отсутствующему и прошедшему, и только тем самым по отношению связи оного с настоящим. Поэтому болезнь их, мне кажется, преимущественно поражает память. Хотя не так, чтобы у них ее вовсе не было, ибо многие знают многое наизусть и узнают иногда особ, которых давно не видали, а скорее так, что нить памяти порвана, непрерывная связь оной нарушена, и равномерное связанное воспоминание прошлого невозможно. Познание сумасшедшего имеет с познанием животного то общее, что оба ограничиваются настоящим. Но вот что их различает. Животное не имеет, собственно, никакого представления о прошедшем как таковом, хотя последнее через посредство привычки действует на животное. Почему, например, собака узнает даже через несколько лет прежнего господина, то есть при взгляде на него получает привычное впечатление. Но о протекшем с той поры времени она все-таки не хранит воспоминаний. Сумасшедший, напротив того, постоянно хранит в своем разуме прошедшее в абстракции, но ложное, только для него существующее, и это бывает или постоянно, или же только в данную минуту. Влияние такого ложного прошедшего и мешает употреблению верно познанного настоящего, коим, однако, владеет животное. Что сильное духовное страдание, неожиданные ужасные события часто приводят к сумасшествию, объясняю себе следующим образом. Каждое подобное страдание, как действительное событие, неминуемо ограничено настоящим, следовательно, только приходящее. И в этом смысле все-таки не безмерно тяжело. Безмерно великим становится оно, когда оно есть пребывающее страдание. Но как такое, оно есть только мысль, и потому заключается в памяти. Когда такое горе, такое болезненное знание или воспоминание до того мучительно, что становится прямо невыносимым, и индивидуум должен бы пасть под ним, тогда угнетенная в такой мере природа схватывается за безумство, как за последнее средство спасения жизни. Дух, подвергаемый подобной пытке, как бы обрывает нить собственной памяти, пополняет прорехи фикциями и спасается таким образом от духовного страдания, превосходящего его силы. Если мы видим, что сумасшедший, выше объясненным образом, правильно познает отдельное настоящее и многое отдельное прошлое, но связь, отношение познает неправильно, заблуждается и заговаривается, то в этом и заключается точка его соприкосновения с гениальным индивидуумом. Ибо и последний, оставляя в стороне познание отношений, которое и есть познание, соответствующее закону основания, чтобы видеть и отыскать в вещах только их идеи, схватить их настоящую, созерцательно обнаруживающуюся сущность,